Однажды мы сделали прогулку в 500 миль, маршируя по 30 миль в день. Наш полковник решил, что нам следовало проветриваться. В дополнение к маршам у нас была превосходная практика в разведке в рассыпном строю, в стрельбе на различные дистанции, рытье окопов и прекрасное обучение теории действий пехоты. Вскоре мы трое почувствовали себя старыми солдатами. Вместе с тем мы почувствовали, что тупеем без умственной работы. Вечерние прогулки по Сиди-Бель-Аббесу не давали достаточной работы мозгу. Майкл постановил изучать арабский язык как для нашей душевной пользы, так и для использования его, когда мы станем генералами, и нам понадобится заниматься восточной политикой. Наш арабский язык пригодился нам значительно раньше. Мы достали книги из библиотеки, наняли мелкого чиновника из арабского бюро для занятий с нами по часу 4 раза в неделю и вместо французских кафе стали ходить по арабским. Нам очень нравились спокойные, воспитанные арабы, с которыми мы говорили за чашкой великолепного кофе. Мы делали большие успехи и скоро начали даже между собой говорить по-арабски. Это легкий язык. Выучиться ему просто, особенно в стране, где все на нем говорят. Балдини продолжал быть нашей тенью. Капрал Дюпре следил за каждым нашим шагом. Лежон ждал, чтобы ударить. Но мы были слишком осторожны. Мы были великолепными солдатами. Нас несколько раз хвалил наш лейтенант Дебюсси и даже наш капитан Ренуф. К сожалению, мы видели их слишком редко. Они вели нас на маневры и на войну, предоставляя унтер-офицерам всю остальную работу с нами. Всеми возможными и невозможными путями они поддерживали власть унтер-офицеров, слепо верили их слову и никогда их не критиковали. Апеллировать было некуда. Слова унтер-офицера были законом. В результате дисциплина была великолепна. Тирания унтер-офицеров тоже. Американцы не были так счастливы или так осторожны, как мы трое. Кроме того, они иногда пили ужасный напиток, продававшийся в худших кабаках испанского квартала и гетто. Это был чистый, или вернее грязный спирт, приготовленный из фиг, риса или пальмовой древесины и называвшийся баппеди или чум-чум. От него характер Бетти становился буйным, а огромный Хэнк делался любвеобильным и был способен заключить караульного сержанта в свои объятия. Тогда Лежон бывал счастлив и расплачивался с ними за то, что они посмели ответить ему в первый день их знакомства. Когда их оставляли без отпуска, он совершенно неожиданно и по несколько раз приходил проверять, сидят ли они в казарме. Когда они сидели в карцерах, он заставлял караульного сержанта ежечасно их обыскивать под предлогом поисков у них папирос и вина. Иногда он сам ночью входил в карцер, будил их внезапным ревом и отдавал какое-нибудь приказание в надежде, что кто-нибудь из них с перепоя не поймет или ослушается. Я думаю, что он охотно заплатил бы свое месячное жалование за то, чтобы кто-нибудь из них его ударил. Я все время боялся за Бетти. Мы целыми часами читали им по этому поводу нравоучения, но они были старыми солдатами и хитрыми американцами. Так шли месяцы. Раз в неделю я получал письма от Изабель. В Брэндон-Аббасе все было без перемен. Огастес поступил в военное училище Сэндхерст. Капеллан поправился. Дядя Гектор отложил свой приезд домой. Вместо этого он отправился в Кашмир стрелять медведей. Никто в Брэндон-Абасе не говорил с Изабель об исчезновении голубой воды, и она никому не сообщала моего адреса и не говорила, что со мной переписывается. В будущем году она должна была получить право распоряжаться своими деньгами. Тогда она собиралась попутешествовать и будто нечаянно приехать в Алжир. «Надеюсь, что она приедет раньше, чем мы уйдем», — сказал Дигби, узнав об этом. «Надо сказать, что мы слыхали о предстоящем походе на юг батальона в 1000 человек и надеялись в нем участвовать. Это называлось демонстрацией на границе, но все знали, что это кончится дальнейшим мирным проникновением с примкнутыми штыками. Значит, будет настоящая служба, возможность отличиться и выдвинуться. Мы были бы очень разочарованы, если бы нас не взяли в поход. Это означало бы продолжение убийственной рутины, повторение упражнений, которые мы знали наизусть, бесконечные нудные хозяйственные работы и убийственные прогулки. Единственным утешением была бы встреча с Изабель. Я так по ней тосковал, что, будь я один, я, наверное, мечтал бы отправиться погулять. Так в Лионе называется дезертирство. Оно состоит из долгой подготовки, нескольких мучительных дней в пустыне и быстрой поимки французскими властями. Это в лучшем случае. В худшем оно кончается медленной и ужасной смертью в руках арабов. Из 100 дезертиров убежать удается одному. Кроме пустыни и военных патрулей, беглецам приходится считаться с набранной из арабов французской полицией. Эти полицейские несравненные следопыты и стрелки. Им платят по 25 франков за каждого дезертира, доставленного ими живым или мертвым. Несмотря на невозможность побега, солдаты, обезумевшие от тирании унтер-офицеров или от невыносимого однообразия жизни, часто пытаются бежать. Если их приводят назад, то степень их наказания зависит от количества потерянного ими обмундирования и снаряжения. Один солдат, которого я знал лично, бежал перед отправлением в Иран на военный суд, где ему неизбежно должны были вынести смертный приговор. Говорят, что ему удалось выбраться из Алжира. Многие бежали. Иных находили мертвыми в пустыне, иногда с отрезанными руками и ногами. Об одних ничего не было известно. А иные возвращались, привязанные арканом к седлу араба-полицейского, бегущие за его конем, или волочащиеся по песку. Но мы, трое, не думали о дезертирстве. Мы твердо решили стать генералами французской армии, как это сделали до нас многие другие иностранцы. И мы старались изо всех сил, чтобы попасть в отборный батальон, предназначенный для мирного проникновения или умиротворение вновь занятых областей Сахары и Судана. Однажды вечером Мари, бывший швейцарский гид, подошел ко мне и сказал: «Я должен вам кое-что сообщить, месье Смит. Вы не раз мне помогали. Вы даже спасли меня от ареста, когда у меня украли китель. Приходите с вашими братьями в 6 вечера в кафе Мустафы. Там нас никто не подслушает». И он многозначительно взглянул на слонявшихся по казарме легионеров. Я поблагодарил его и обещал прийти, если только мои братья не задержатся на работе. «Пойдем», — сказал Майкл, когда я рассказал ему о моем разговоре с Мари. Мари хороший парень. И мы пошли. Арабский кофе у Мустафы был великолепен и очень дешев. Он был густым, сладким, с каплей ванильной эссенции, каплей гашишного масла и каплей апельсинной эссенции. Мы сидели на длинном низком диване у тяжелой глиняной стены и ожидали Мари. Через несколько минут он пришел. На полу перед нами дымились 4 глиняные чашки. Вот что, друзья мои, начал Мари по-английски. Балдини что-то замышляет. Я много слыхал о нем от Верена и от старых легионеров, служивших с ним. Это редкостный прохвост. Говорят, что Лежон скоро проведет его в капралы. Возможно. Но я еще кое-что расскажу вам про этого Балдини. Да-да, расскажу. Вчера вечером я сидел на скамье в парке Тлемсен. Было уже темно. И позади скамейки были кусты. За этими кустами находилась соседняя аллея. И по ней шли 3 легионеров. Они сели на скамью в 2 шагах от меня, но меня не заметили. Они говорили по-итальянски. Я сам хорошо говорю по-итальянски и всегда слушаю, когда говорят на иностранных языках. Да, я опять стану гидом, когда все позабудут о человеке, которого я учил не красть чужих невест. Он остановился и с драматической жестикуляцией продолжал. Это были Балдини, Колонна и Гунтайо. Балдини уговаривал своих товарищей на какое-то дело. Но они боялись. Он почему-то хотел поменяться койками с Колонной. Тогда легче это будет сделать. Но что именно, я не расслышал. Колонна испугался, что будет, если его поймают. «Ты не слабее его», — утешил его Балдини. «У него есть братья», — продолжал Колонна. «И потом эти приятели — американцы. У тебя тоже есть друзья. Я, Гунтайо, Воге и Готто. Что будет, если кто-нибудь начнет скандалить, и капрал Дюпре доложит о нем сержанту Лежону? И вдобавок я дам свое нелицеприятное свидетельское показание. И поговорю с Лежоном с глазу на глаз. Ну, каково это будет? А ты говоришь, братья. А чем мы с Лежоном не братья? Чего же ты сам этого не делаешь? Спросил Гунтайо. Меня должны назначить капралом, ответил Балдини. Мне нельзя быть замешанным в какой бы то ни было свалке. Когда стану капралом, я не забуду своих друзей. Потом он принялся напоминать им, что они получат по 1000 франков, больше, чем они могли бы заработать в 50 лет. 1000 франков за 2 минуты работы. Почему ты знаешь, что он у него... спросил Гунтайо. Из 2 подлецов он был более храбрым. Совершенно ясно, ответил Балдини. Это шайка великосветских воров. Они спрашивали меня, выдают ли воров из легиона. Я угадал, это еще воранье. Они без счета швыряли деньги. Ночью во дворе я подслушал их разговор. Они говорили о похищении какой-то драгоценности и о 30 000 фунтов. Один из них, которого зовут Майкл, сказал, что хранит эту драгоценность на животе. Я ясно слышал. Он сказал, как кенгуру. Он никогда не снимает пояса с драгоценностями. 1000 франков тому, кто достанет мне пояс».